Через час они вернулись домой. Настроение у Насти стало заметно лучше, она с удовольствием съела на завтрак то, что осталось после вчерашнего приема гостей, и с негодованием поняла, что ее клонит в сон. Чтобы не расслабляться, она быстро убрала со стола и разложила на нем свои многочисленные бумажки, которые принесла с работы. Часов до 10 утра в квартире царила тишина, нарушаемая только мягким щелканьем клавиш. Алексей писал свой доклад. Насте удалось сосредоточиться и с головой уйти в сопоставление фактов, деталей, показаний свидетелей. Но около 10 часов эта благодатная обстановка была нарушена телефонным звонком. — Настасья, ты, конечно, новости по-прежнему не слушаешь, — заявил полковник Гордеев. — Конечно, нет, — подтвердила Настя. — Напрасно. В Питере застрелился один деятель. Полагаю, тебе это должно быть интересно. — Кто такой? — Некто Мхитаров Глеб Арминакович. Это кто ж такой будет? — Настасья, твоя политическая неосведомленность уже граничит с наглой безграмотностью. Так нельзя, ей-богу. Я понимаю, что у тебя свои принципы, но не такой же степени. Короче... Этот Мхитаров входит в команду кандидатов президента Малькова. Слышал такую фамилию? Слышала. А тот деятель из прокуратуры, которого псих на улице застрелил, тоже член этой команды. Усекаешь? Ничего себе, присвистнула она. Начался отстрел конкурентов? Похоже, что так. Но там не все гладко. Мхитаров, судя по всему, действительно застрелился. Завтра будет точнее известно, но пока что никаких признаков криминала не обнаружено. Значит так, дорогая моя, через час у меня на столе будет список самых близких сторонников Малькова. Тебе должно хватить этого часа, чтобы доехать до работы. Все поняла? Поняла. Она положила трубку и кинулась одеваться. В вагоне было тепло и свободно. Настя уселась в уголке, и тут на нее навалилась тяжелая дремота. «Все-таки бессонная ночь сказывается», — вяло подумала она, с трудом борясь с опускающимися веками, изо всех сил стараясь не уснуть. Выйдя из метро на станции Чеховская, она почувствовала такую слабость, что зашла в ближайший кафетерий и выпила очередную чашку кофе. Стало легче. Подходя к зданию ГУВД на Петровке, она уж была совсем бодрой. Кабинет Гордеева оказался заперт. По-видимому, Виктор Алексеевич куда-то вышел. Настя открыла свой кабинет, разделась, и тут поймала себя на том, что с удовольствием думает о предстоящей работе. Прав все-таки был Юрка Коротков, когда утверждал, что для нее нерешенная задачка слаще самой вкусной конфеты. Стоило ей только подумать о Короткове, как тот немедленно возник. Он тоже, как и Настя, любил поработать в субботу. Правда, причины для этого были несколько иные. Он просто уходил из дома. — Тебя Колобок вызвонил? — спросил он. — Ты ему зачем-то позарез нужна? Он к генералу пошел, а меня оставил тебя стеречь, чтоб не сбежала куда-нибудь, ткнувшись с носом в его запертую дверь. — Аська, у меня есть идея, готов продать. — Чего попросишь взамен? — Любви и дружбы, как обычно. Чего с тебя еще взять? — Говори идею. — Ты не забыла, на ком женился наш друг Стасов? — На Татьяне. — А что? — Тупая Таська. — А Татьяна у нас кто? — Точно. — Коротков, ты умница. Жена Стасова, Татьяна, жила в Петербурге и работала следователем. Настя быстро набрала номер Стасова. К счастью, у него был сотовый телефон, поэтому дозвониться до него можно было в любое время дня и ночи, независимо от того, где Владислав находился. — Влад, ты можешь позвонить своей жене? — начала Настя с места в карьер. — Могу. — А зачем? — В Питере застрелился один деятель по фамилии Мхитаров. Как ты думаешь, удобно будет попросить твою Татьяну кое о чем подумать в этой связи? — Не знаю, — честно признался Стасов. — Она вообще-то не любит, когда кто-то сует свои дела. — Жутко принципиальная и свято блюдет свою следовательскую независимость. Тогда объясняю в двух словах. На днях в Москве убит чиновник из Генеральной прокуратуры России. Убийца задержан, косит под невменяемого. По некоторым данным, этот чиновник и питерский Мхитаров — члены одной политической группировки, возглавляемой неким Мальковым. Было бы неплохо попристальнее вглядеться в обстоятельства гибели Мхитарова. Может, он все-таки не сам в себя выстрелил? Вот, собственно, и вся суть. — Понял, не дурак, — усмехнулся Стасов. — Ты сама где? — На работе. — Я перезвоню, — коротко сказал он и положил трубку. Но еще до того, как Стасов перезвонил, появился Гордеев. Лицо его было сердитым и даже словно обиженным. — Ты на месте? — Хорошо. — Сядь, деточка, и слушай меня внимательно. Только что поступило сообщение, что Мальков тоже убит. Не в Москве, правда, а у себя в городе. — Ёлки-палки, — не сдержался Коротков. — Кто его? — Представь себе, его собственная дочь. Застрелила отца и мать, свихнувшись наркоманка. Вот тебе список самых активных деятелей той группировки, которая выдвигала Малькова кандидатом на выборы. Через час жду ваших соображений. Юрий, тебя это тоже касается. Он повернулся и вышел из кабинета, не сказав больше ни слова.